Денис Грей, раб Галифата, дилогия, раб Галифата, я живу в прекрасной стране, да, это так, в ней я получил отличное образование, и теперь у меня достойная и интересная работа, я с настроением иду на свою работу и с чувством удовлетворения, возвращаюсь с нее, зарплата конечно небольшая, но ее вполне хватает, чтобы моя семья не задумывалась о завтрашнем дне, каждый год мы ездим отдыхать на курорт, а мои дети обожают проводить каникулы в лагере, я за них спокоен, там за ними присматривают профессиональные педагоги и медики, жена тоже не сидит на месте, она у меня химик-фармацевт и этим заслуженно гордится, у нас уютный дом и есть немного своей земли, огород нам ни к чему, в магазинах и так всего навалом, поэтому у нас там сад и розарий, вечерами мы всей семьей собираемся на ужин в нашем саду в беседке, дети весело обсуждают события в школе, а мы с женой строим планы на грядущие выходные. Старший сын сейчас служит в армии, в пограничных войсках. Пишет, что все нравится и хорошо, и он очень горд тем, что охраняет рубежи нашей страны. Собирается остаться на сверхсрочную и стать офицером. Это достойный выбор, и я за него рад. Дочки пока учатся в школе и еще не задумывались о выборе будущей профессии. Они наперебой галдят о том, как им сегодня было интересно в школе и о вкусной каше в столовке. Жена накинула шаль на плечи и положила голову мне на плечо. Она счастлива. Все у нас хорошо, как и у всех людей нашей родины. У нас у всех есть будущее. Но это все может отобрать враг. Он заставит работать от зари до зари за копейки, отберет у нас дом и сад, загонит в финансовую кабалу, лишит моих детей будущего, и они будут вынуждены браться за любую работу, лишь бы хоть как-нибудь прожить. Поэтому когда станет надо, я не раздумывая стану на защиту своей родины. Я буду не жалея себя, до последнего вздоха рвать ненавистного врага, как и все мы. Зазвонил будильник, я глянул на мерцающие в темноте цифры, 4:00, надо вставать на работу. Затем утренний мацион, кофе и в автобус, на работе дурдом, с работы в магазин, купить хлеба и так, по мелочи. Вышел с магазина, уже темнеет, дома встречает уставшая жена. Дежурный поцелуй в щеку и ужин. Пока жую кашу с котлетой полуфабрикатом, жена высыпает в мои уши 33 проблемы. Слушаю в полуха, киваю, ну так, для проформы. Ну а что я могу сделать? Зарплату ведь задерживают. Поел и с чашкой кофе задумчиво уставился в окно. Уже совсем стемнело. На часах 10 вечера и очередной день прошел. Под светом одинокого фонаря. Потасовка. Снова менты разгоняют пьяную молодежь. Дошло до драки и в ход пошли дубинки. Хотел закурить, но вспомнил, что уже полгода не курю бросил. А что если тот пресловутый враг уже здесь? Что если все то, что происходит с нами сейчас, это его работа? И кажется он здесь, и здесь уже очень давно. Один. Обычный серый день. Нет, не в смысле пасмурно, а даже наоборот. Летнее солнышко поднялось в зенит и уже изрядно припекает. Но он такой же серый, как и вчера и позавчера. Руб за 100, и завтра будет то же, что и послезавтра. День на день похож. Работа, дом, работа. Бухло с соседом по субботам. Похмельные воскресенья и страда на тещиной даче. Маме надо помощь. Вещала мне моя благоверная, а я хотел пивка, а лишних денег нет. Их всегда нет. Вот кто тогда мне поможет. А в понедельник, чуть свет и на ненавистную работу. Эх, работу. Вот уже 8 лет я работаю механиком на угле, добывающем предприятии. Ну в общем по-простому, в шахте. Профессии другой у меня нет, да и поздно уже переучиваться. Все-таки 8 лет, это не 2 и не 4, все уже в мозгах под коркой сидит. Да и с работой у нас херово. Городок по современным меркам маленький 1040, и то считай половина пенсионеров. Скажете, бросай и едь на заработки. А куда? Кругом то же самое. Такие же полумертвые городки сороковки, а то и меньше. Ну едь куда еще подальше, вон столица например. А жилье, у меня хоть и в зашарпанной пятиэтажке хрущевке, но своя родимая двушка. До работы полчаса на автобусе, с работы по пути местный универсам с гордым капиталистическим званием супермаркет. Там булку хлеба, каша или макарон, жене чай, мне кофе, с получки колбасы, мяско и сырка чуток, пластиковый бокальчик пивка, можно иногда даже два. Вечер у зомбоящика, жена с дешевым ноутбуком, снова почти матерно сетует на зависшую винду. Я обещаю на выходных взять у соседа с третьего этажа диск и переустановить. Пиратку, конечно. Откуда деньги на лицензию? Жена немного успокаивается, надеется, наверное. Не скажу же я ей прямо в глаза, что тут не в винде дело, а дело в дешевке, ноутбуке, а на нормальный денег нет. Да что там, и в творении мехкосовтовцев тоже, такое же дерьмо, вирусы там всякие, шмирусы. Ну это, видимо, я сам себя успокаиваю. Год назад подарил ей на день рождения смартфончик, ну такой, там сенсорный. Китайчик, конечно, но вот на нем Android стоит, так вот то, вешь. Пашет как пулемет, ну тоже не, а у меня вообще на кнопочках, старенький. Обещала на мою днюху тоже сенсор, но куда уже там. После ежедневной телеистерии про возможность ядерной войны и очередных горячих обсуждений новых санкций, и снова неожидаемого скачка инфляции, по ящичку немного про рыбалку или футбольчик. Хотя я футбол как-то не очень люблю, но смотрю, так, для интереса. А рыбалочка, это немного есть. Даже пару удочек вот приобрел. Иногда хожу на местный пруд, но в основном ловится мелочь, дворовым котам на радость, и то очень редко. Предприятие наше старое, коммунисты его строили еще на заре, да вот пережило оно всех своих строителей, а инвестиций нет, да нахрен оно кому надо. Вложишь кучу бабок, а окупится через 5-6 лет, а за это время всякое может случиться. Вон, война, например. Ну и кто у нас такой смелый? То-то же. Поэтому снабжение скудное, а изношенность механизмов уже критическая. Вот и ломаются все. А кто ответственный? Правильно, механики. Вот и пропадаю на работе и днем, и ночью. Да еще и премиальные норовят урезать за аварийные простои. С работы домой, ужин ящик и баиньки, потому что завтра снова на ненавистную работу. День за днем. Хотя нет, вон в прошлом месяце от меня жена ушла. Вроде бы типа события. Спросите, почему ушла? Хех, да тут ситуация, наверное, как и у большинства разведенных семей в нашей необъятной. Ушла просто потому, что ей случайно подвернулся более успешный, богатый. Ага, так и сказала. Ты, Калинька, конечно, хороший человек, и расставаться с тобой типа трудно, но пресловутый рай в шалаше, ее натура уже не в силах выдержать. А тут он, ну хахаль ее новый, весь такой перспективный, с деньгой. У него две точки на центральном рынке, машина, и он даже ее любит. Вот и прощай, Калинька, а я, ну в смысле она, ухожу. Занавес, конец спектакля. Хотелось набухаться, даже хотелось ему, ну тому хахалю, морду набить. Но мне ведь завтра на работу. А прогуляю, уволит. Приду с перегаром, уволит. А на что я жить дальше буду? Херово, конечно, но пусть идет с миром. Благо детей у нас нет. Ну не случилось как-то. Зато квартира моя, она родимая, мне по наследству от матушки досталась. Вот и живу. А сегодня у меня особый серый день. Я иду в контору своего предприятия, затем, чтобы меня уволили. Начальство вот вызвало. Так и сказала: явись ты, Николай Сергеевич, сегодня в субботу к 12:00, мы тебя выдерем как последнюю скотину и выгоним с работы нахрен. Потому, что такое чмо, как ты, которое не в состоянии за 6 часов из полусгнивших кусков металла и старого ржавого электродвигателя слепить аварийно сломавшийся механизм при помощи молотка и такой-то матери, нам нахрен не нужен. А с этой работой вполне может справиться новый, подающий надежды, недавно принятый на работу юноша, Альберт Семенович. Ну мы-то знаем, что официально на предприятии приемки нет. И чей это сынок, тоже знаем. Так что, а и хер с ним. Хватит, натерпелись. Из глубины души поднялся странный огонек и захотелось просто заржать как коню. Прям так заржать, истерически. Но на проходной охрана не поймет, вышвырнут вон. И тогда я за неявку схвачу вылет по статье за нарушение трудовой дисциплины. Плакало тогда мое трехмесячное пособие, а это целых 3 зарплаты. Истерический посыл задавил в себе и, спокойно ткнув пластиковую карточку пропуска, она же ИД-карта, считыватель, прошел турникет охраны, походу не найдя самого охранника на месте его бдительной службы. Наверное, бдит в более комфортном месте. Минув холл конторы, решительно шагнул в приемную к директору. «Здрасте», на меня уставилось юное создание, немного страдающее анорексией, и, похлопав длиннющими накладными ресницами, приоткрыв батиксный ротик, вымолвила: «Аймэм, вы кто?» Ну я представился и протянул свою карточку ИД. «Вот девушка», явился я по требованию директора, «меня вызвали». Секретарша небрежно запихала мою персональную карту в считыватель и добрых 5 минут что-то вычитывала на своем мониторе. Затем, подняв свои размалеванные очи выше монитора, процедила: «Романа Яковлевича сейчас нет, он уехал». Когда вернется, не знаю. Епть, меня оштоком ударило. Девушка, но меня вызвали к 12. Меня же уволят по статье. Шефа нет. Хотите, ожидайте. Но не здесь. Выйдите, пожалуйста, фыркнула девица, скрыв свои зенки за монитором и изобразила чрезвычайно занятый вид, что-то не впопад печатая на клавиатуре. Монитор стоял ко мне обратной стороной, и я как-то непроизвольно кинул взгляд на зеркало, висящее на противоположной стене. Изображение на мониторе, в зеркало было видно отчетливо. Ну да, точно, лазит по каталогам интернет-лавки. Раздел нижнего белья, ну-ну. А еще из кабинета директора послышался какой-то шум, будто дверцы шкафа грохнули. Значит, директор у себя. Нет, стоп, может, там просто уборщица прибирается, пока его нет, пискнул телефон секретутки, и она сняла трубку, после чего с важным видом, оторвав свою тощую задницу от стула, начала наводить чай в красивой серебристой чашке. Закончив манипуляции, эта мадам понесла чай в кабинет директора. Наверное, уборщицы, ага, как же мля. Ну кто бы сомневался, вот же сука, я стиснул зубы от бессильной злобы. Вернувшись, эта девица, будто не замечая меня, уселась на свое рабочее место и продолжила, как ни в чем не бывало, изучать трусы и бюстгальтеры. Да так увлеклась, что сунула в свой рот авторучку и, машинально ее прикусив, сделала пару поступательных движений. Тьфу, бля, девушка, едва сдерживая ярость на эту прошмандовку, заявил я, зачем вы мне врете? Шеф же у себя. И я двигаюсь в сторону дверей в директорский кабинет. Девица, злобно зыркнув на меня глазищами, быстренько выдернула ручку из своих губ и демонстративно нажала кнопку с надписью «Охрана на аппарате». Не, ну вот как надо, так их этих сторожей народного хозяйства в помине нет. А сейчас, спустя мгновение, за моей спиной распахнулась дверь, и из коридора буквально ввалились два шкафоподобных амбала в черной форме с бирками сицурита, и сразу преградив путь к шефу и девице, состроили грозные рожи. Один шкаф явил перед моими очами резиновую дубину и грозно прорычал: «Мужик, не бузи». Второй, видя, что я не собираюсь прямо сейчас атаковать секретаршу, начал медленно заходить мне за спину. «Не ну, а я че?» Я медленно поднял руки, как бы сдаюсь и все такое. Просто помню из недавнего прошлого, как после такого спецсредства, как полицейская дубинка, неделю болят ребра и башку мутит. «А вы что хотели?» Получал, конечно, и не раз. Менты у нас на подвыпившего шахтерика, с оттопыренным карманом денежки в день зарплаты, очень падки. Поэтому ученый, и тут надо потихонечку. Знаю, ведь уже не отстанут. Задержат до приезда ментов. Могут еще пару раз съездить мне по морде. И не только. Так, для развлечения. А ментам скажут, мол, такой уже был. И морда побитая, и ребра сломаны. Свидетелей нет. Ведь не считать же секретаршу. А менты выгребут карманы и закроют на пару суток, до выяснения личности. Ну и что, что ИД-карточка есть, а в ней все мои данные с фото. Так тоже не паспорт. Еще потом штраф выпишут, с них станется. А значит, надо валить отсюда. И делать это надо прямо сейчас, пока дубиной по затылку не хлопнули. Все равно уже уволят, и пособия мне не видать. Факт вызова охраны ради меня такого буйного уже зафиксировал глазок камеры в углу под потолком. И эта сучка-секретутка что-то быстренько отбарабанила клавишами на моем досье в личном деле. Ну мне же видно в зеркало монитор, а значит, и в ИД-карту занесла. Это видно, как заморгал считыватель с карточкой. С ней теперь только дворником работать. Нахрен она мне теперь? Ну, была не была. Я, приподняв свои лапки, начинаю медленно пятиться назад. Тот охранник, что заходил сзади, оказывается от меня слева, и я, изворачиваясь, отталкиваю его в сторону другого стража хозяйства. Как раз тот, хорошенько замахнувшись дубиной, чтобы покарать меня такого охреневшего, бьет ею своего так неуклюже подставившегося напарника. Ну, пока свалка, я как ошпаренный линяю в коридор. Ага, как же, ну и на что я надеялся. В коридоре меня поджидал еще один такой же шкаф с биркой сицуриты. Ведь все равно ментовки мне не избежать. Мои данные и видео этого эпизода у них есть. Штрафанут по-любому. Хотя бить не будут, а пришлют повестку уже к исполнителю, а там квитанцию на штраф вручат. И то хлеб. Все это пронеслось у меня в голове, пока я медленно терял сознание, лежа на полу, и мое тело содрогалось от ударов ногами охранников. 2. Из шугдера с кардара из ватного тумана раздался мужской голос. Он был где-то очень далеко и выплывал в моей голове урывками. Но слова были мне знакомы. Или мне показалось. Я потихоньку приходил в себя после того, как потерял сознание в конторе на работе. Из шугдера, понимаешь, повторил голос. Последнее слово меня буквально вырвало из пучины забытья, и я попытался открыть глаза. В глаза ударил яркий белый свет, и я, поморщившись, зажмурил их снова. Видимо, это заметили и стали повторять более настойчиво, выкрикивая прямо мне в ухо. «Исшук, меня понимаешь? Ты меня понимаешь?» «Да понимаю, понимаю, только не орите». Я попытался отмахнуться рукой от этого крикуна, но не тут-то было. Рука не слушалась. Точнее, я отлично чувствовал, что мышцы руки напрягаются, но что-то в запястье не дает поднять руку. Я снова открыл глаза и, превозмогая боль от слепящего света, глянул на свою руку. Ёпти, я же связан. Я лежу голый и связан по рукам и ногам, а рядом со мной стоит самый настоящий талиб, ну или как у них там называются. Такой весь важный, в челме, с бородой и с огроменным ножиком на поясе, а на бедре кобура с каким-то странным большим пистолетом. Пришель в себя, сын Пурка-араб, или как там его, улыбался во весь свой широкий рот с рядом неестественно ровных, белых зубов. «Пурка, это чей еще за такое? Затыкнись, Бжалиб, я и здесь говорить буду, а ты слющица Дальжен. Паниль меня, сын шлюхи, ты теперь раб, я купил вас за деньги, и теперь вы все работать будете, пока не сдохнете. Паниль меня, или ты бы яйца твои отрезать совсем». И этот бородач выхватил свой кинжал и ощутимо ткнул меня в районе моего хозяйства. Душа провалилась в пятки, и морозный холодок прошелся по телу. «Я раб, кинжал, мои яйца, какого хера? Вижу, шито не паниль, тупой совсем». «Да, яйца резать талиб еще чуть-чуть поднажал, и резкая боль в районе паха мгновенно отрезвила мою голову. Я что есть силы заорал: «Не-не-не, не надо резать, понял я, понял». Этот садист сразу убрал кинжал за пояс и, улыбнувшись как довольный людоед, начал говорить: «Вот молодец, слушай, почему вы все такие тупые, а? Почему пока вам яйца резать не начнешь, вы молчите? Шито непонятного вам говорю». Он демонстративно покачал головой, ну а мне оставалось только наблюдать за ним, терпя боль. «Короче так, мое имя Хаситара Кумбахрам, но ты слишком тупой, чтобы такой запомнить. Будешь называть меня Хасит или Бахрам, так-то же можно. Паниль?» Ну я кивнул. «Повтори». Хасит, чуть хрипя, выдавил я. «Вот правильно сказал. Значит, не сильно тупой. За это я тебя лечить в мыткапсуле буду. А то твои яйца почти отрезали». А дальше этот тип разразился каркающим смехом, хлопая себя ладонями по ляжкам. Мне же было вовсе не до смеха. Лечить он меня, видите ли, будет. «Ну, сука, подожди, доберусь я до тебя. Там и лечить то тебе нечего уже будет». Смеясь, этот сука Хасит удалился, а ему на смену пришли два таких же бородача, но в белых комбинезонах с нашивками «Медик» на левом плече. Странно, написано какой-то арабской вязью, но мне вполне понятно, что «Медик». Как так, когда я успел выучить их язык? Пока размышлял по поводу владения языком этих талибов, меня развязали и отволокли в другую комнату. Там посреди стоял странный серый саркофаг с открытой вверх крышкой. Запихав меня в саркофаг, один медик-бородач начал деловито нажимать кнопки на боку этого устройства, и крышка медленно опустилась. Меня обдало теплым воздухом, и я провалился в крепкий сон. Пробуждение было легким и приятным, такое бывает только в детстве, когда просыпаешься в мягкой постели, полон сил и ничего не болит. Даже сон хороший приснился, будто мне снова 10, и я у бабушки в деревне. Начался новый летний день, я на каникулах, и меня ждет масса приключений. Захотелось сладко потянуться, и я попытался задрать руки вверх. Ага, хрен там, только приподнял свои рученьки в горку, так они и уперлись в крышку этого гроба, под названием медкапсула. И сразу на меня обрушилась реальность. Талибы, рабство, кинжал, мля, стоп, мое хозяйство. Я с трепетом в душе запустил руку вниз и ощупал каждый сантиметр там. Уф, кажется, все на месте. Ну хоть что-то радует. Ти что там, а, дрочит собрался? Раздался каркающий голос слева от меня. Ох, блин, я и не заметил, как крышка капсулы открылась. Я это, нет, я просто проверил. Ага, проверил он, давай, вылез из капсулы. Ну я вылез и стою по-прежнему голый. Передо мной все тот же медик-бородач. Вот, одевайся, на твои муды смотреть не буду. Он швырнул мне серый сверток. Я поймал и развернул. Ну типа комбинезона, правда, сшит сразу вместе с сапогами. Ткань больше похожа на кожу или кожзаменитель. Одел. Медик подошел ко мне и провел ладонью по какой-то бирке на груди. Неожиданно комбез сам подстроился под мою фигуру, и сапоги тоже плотно обхватили ступни. Я пошевелился. Не ну а че, сидит на теле, как вторая кожа. Башмаков тоже не ощущаю. приятно даже, оделся, видишь, вот там рукой провел, одел, провел еще раз, снял, поняли, да, я понял, тогда идешь по зеленой стрелке на полу, там тебя ждут, все, иди. После этих слов медик отвернулся от меня, и стал что-то нажимать на боку капсулы, абсолютно потеряв ко мне интерес. Так и есть, зеленая стрелочка засветилась вдоль пола, и я пошел, следуя указателю. Нас было что-то около двух десятков. Собрали нас в помещении типа железного ангара, но потолок низковат. И что самое странное, пока я тут хожу, еще ни разу не видел окон. В бункере мы что ли? Хрен знает. Все как и я в таких же комбезах и все лысые. То есть абсолютно, ни волос, ни бровей. Я ощупал свое лицо, все так же гладко, будто не брили, а эпилировали. Ну не бывает настолько гладко после бритвы. Нас построили в шеренгу, и вышел тип совсем не похожий на местных. Такой же лысый, как и мы, но только в черном комбезе. Он прокашлялся и задвинул долгую, но достаточно информативную речь. Порочные, вам выпала честь стать рабами знатного и благородного, достопочтенного сына звезды Халиф, несравненного хасита Аракум Бахрам. Вы теперь его собственность. Вы находитесь на его прекрасном, несокрушимом крейсере, Аляфасе. Вы будете хорошо работать, вас будут кормить и лечить. Будете работать плохо или часто болеть, вас казнят. Если вы будете портить имущество, так заботливо вам, детям шлюхи и пурка, данное великим хаситом Аракум Бахрам, вас казнят. Попытайтесь сбежать, вас непременно поймают и казнят. Вам все ясно, гниды, сказал и, развернувшись, удалился. Видимо, тут как и в армии, спрашивают так, для проформы. Вопросы есть, вопросов нет. Все дела. Затем нам дали жрать. Никаких тебе ни столов, ни стульев, а просто так. Выкатили тележку и раздали каждому по глубокой тарелке из пластика с кашей. В относительно небольшой пайке каши валялась такая же, как и тарелка, желтая пластиковая ложка. Говорят, каша – пища наша, но только не в этом случае. Липкая вязкая субстанция, со вкусом ванили и ментола. Хоть я и хотел жрать как лось, в меня влезло всего несколько ложек этой дряни. Поморщив рожу, я бросил ложку в недоеденную кашу и отнес это кушанье обратно на тележку. К моему искреннему удивлению, многие из присутствующих не разделяли мое фи к этому шедевру кулинарии и с удовольствием жрали, усердно тарахтя ложками по пластику. После неудачной трапезы, я оглядел собравшихся здесь людей, все примерно моего возраста и комплекции. Признаюсь, большого здоровья и мускулатуры мне природа не дала, ростом тоже не ахти, мордой тоже не Ален Делон, так лицо как лицо, но и не урод, не доходяга, и на том спасибо. Однако хмурые лица моих коллег по несчастью, оптимизма мне не добавляли. Более того, некоторые сидели и роняли слезу. Вот это, на мой взгляд, лишнее. Негоже мужику сопли разводить. Вот если прикинуть, полечили, одели, покормили. Чем плохо? А если выкинуть тот эпизод с ножом и моими бубенцами, так вообще лафа. Видать, местный народец в нашей армейке не служил. Особенно как я, аккурат при том веселом Борьке. Если они при этих раскладах рыдают, то там, поди, повесились бы все. О, снова этот чудик в черном идет. Порочные. Это он типа к нам так, хотя строиться не приказывает. Пожалуй, я присяду на пол, как и все, и послушаю его. Ну-ну, порочные. Вам выпала честь работать на благо великого хасита Аракум Бахрам. Ваша работа будет заключаться в том, чтобы заниматься сбором деталей и механизмов на поверхности планеты. Каждый из вас получит специальный маячок на запястье. Работает он просто. Загорелся зеленым, общий сбор у корабля. Загорелся красным, значит, вы покидаете разрешенную вам зону и вам следует немедленно вернуться назад. Если у вас горит желтый, значит, вы нарушили правила и вас ждет наказание. Вам ясно? И не дождавшись ответа, этот тип раздал каждому чего-то типа электронных часов с ремешком из гибкого пластика. Одевайте на левую руку и не вздумайте снимать. Никогда. И грозно так зыркнул на нас. Правда, вышло немного комично, но я сдержал смешок. Да ну его нахрен, вдруг обидится еще. Ну я надел это устройство, даже разобрался, как застегнуть ремешок, и оно меня кольнуло в руку прямо под своим корпусом. Не больно так, но неожиданно. Хотел было сорвать эту колючку с руки, но вспомнил указание и решил не геройствовать. Благо эта хреновина больше не кололась. На браслете сработал вибромеханизм, и оно коротко пикнуло. На его крохотном дисплейчике высветились 4 цифры минус 0034. Смотрю, и у остальных так, только цифры разные. Ну это скорее всего мой индивидуальный номер. Кстати, и у меня на работе, КХМ прошлой работе, было в ходу то же самое. Каждый работник предприятия имел свой личный табельный номер, то есть номер ИТ-работника по регистрационному табелю. Мы между собой, шутя, называли его лагерный, но судя по дисциплинарным требованиям, введенным на предприятии, мы были недалеко от истины. Вот судите сами: опоздал, взыскание, ушел с работы раньше, взыскание, не выполнил положенный объем работы, выговор с занесением в личное дело, три выговора подряд, увольнение, явился с перегаром, тогда, пожалуй, намета свидетельствование. И не дай бог, прибор, замеряющий промилле алкоголя на выдохе, покажет выше нуля, тогда увольнение. И не просто так, а с занесением в личное дело. А это уже огромный минус при попытке устроиться на другую работу. А работу найти в наших краях – это просто жопа. Так что, как говорят, в каждой шутке есть доля самой шутки. И прозвище «лагерный номер» неспроста. А черный тип продолжил вещать: запомните этот номер. Теперь это ваше родное имя и фамилия, и кличка, и все остальное. Когда называют ваш номер, вы должны отозваться. Проигнорируете — вас накажут, ой, мля, прям дежавю какое-то. Тип прокашлялся и продолжил: в данный момент мы летим на планету к месту вашей работы. Там вас высадят и покажут место, где вы будете жить, место, где жрать, место, где гадить. Сразу скажу, будете сорить и гадить где попало — вас накажут. Дальше покажут место работы и укажут, что именно вы будете собирать. Работать вы можете в любое время суток, но главное — на отдых у вас не более 8 часов. Ваш броском все фиксирует в режиме реального времени. Нарушите — накажут. Также нельзя покидать определенную территорию. За это — смерть. У меня все, надеюсь, вы все поняли. Тупые здесь живут недолго. Вопросы? И только этот типчик хотел было свалить, как один из толпы задал вопрос: извиняюсь, уважаемый, а как к вам обращаться? Видимо, вопрос был для него неожиданным, и он резко остановился. Я не буду с вами там, на планете, и тебе вовсе не обязательно знать мое имя. Ты теперь раб, мясо, и должен к любому из нас, повторяю, любому, обращаться не иначе как хозяин, а к господину Хаситу Аракумбахрам только как светлейший, и только если он тебя спросит. А так, вы вообще не смеете к нему подходить ближе, чем на 10 метров, иначе вас казнят. Это понятно? Ну, в общем, да. Да, кто типчик приосанился и даже головушку свою щекастенькую подзадрал, так и ждет, даже уши покраснели. Да хозяин, все понятно, хозяин мужчина, казалось, сейчас упадет на колени, заискивающе смотрит, кланяется. Какие-то они тут пластилиновые, вот бери, лепи как хошь, может, уже пуганые и бывали. Ага, пластилиновыми обозвал, а сам-то хорош, чекаленька, уже позабылось тебе, как своему директору в ножки кланялся по первой, а, то-то же, сиди и сопи в свои две дырочки и не отсвечивай, тут не уволит, тут грохнуть могут. Хотя, а что я дома жил, то, вот если по чесноку прикинуть, то и не жил я там, а так, существовал, или медленно дох от зарплаты и до зарплаты. Все-таки права была моя бывшая, шанс пожить хоть малость получше, надо хватать. Хорошо, что я тогда в порыве ревности не устроил разборки, может, и будет у моей галочки теперь все хорошо. А у меня, а что у меня, здоров, вообще классно себя чувствую, будто сбросил десяток годков, одет, тоже супер одежка, удобно, сыт, ну почти, но и не на хлебе и воде, хоть невкусна эта каша, зато в животе уютно и тепло. Номерок, ну а что номерок, и дома я был с номерком, работать мне не привыкать, 8 часов на отдых, нормально, ну раб, и что, если прикинуть, то и дома был самый настоящий раб, подумать только, работник, от слова работа или, хех, так что пока не все так плохо, а кажется даже немного наоборот. Вот только тот черный тип сказал, что мы на корабле и летим, это значит не плывем, и летим на планету, космос что ли, космический корабль, хренасе. Чет не верится, а узнать как, у кого? Черный ушел, значит, поспрашиваю у местных. Из сбивчивых и неохотных повествований собранной здесь публики, я узнал немного, но основное. Так, мы действительно в космосе. Нас купили на невольничьем рынке каких, то аварцев. Там, как мне сказали, живут только негры и занимаются тем, что ловят людей и продают их как рабсилу. Ловят не только в пределах своих угодий, но и снаряжают экспедиции на далекие, отсталые в развитии планеты. Узнавал, есть ли земляне, но обломался. Все были из близлежащих миров, или планет, инопланетяне по-нашему. Нас выкупили ребята из соседнего сервером, государства Галифат. Хотя раньше они такого не делали, им рабы были ни к чему, своих лоботрясов хватало, Но случилась война, много погибло и теперь рабочие руки, им крайне необходимы. А раб дешевле, чем наемный работник, которому надо платить постоянно. И раба можно грохнуть под плохое настроение, чего нельзя с наемником. Законы в государстве жестокие. За убийство гражданина – казнь. Вот и смекнули дети гор, что с раба и взяток нет, и пашет пока не скопытится, и можно делать с ним что хошь, и не париться особо с законом. Хотя детьми гор их назвать нельзя. Их столичная планета Нум и провинция Рият, что вращались вокруг одной звезды под названием Галиф, были в основном пустынными. Лишь ближе к полюсам было несколько огромных зеленых зон, на которых и располагались города, плюс многочисленные оазисы с небольшими поселками и фермами по разведению свиноподобных животных, которые называются пурка. Известно, что галифатцы брезгуют жрать местную свинину и всячески презирают тех, кто их выращивает. Даже в местном фольклоре есть целый комплекс оскорблений, связанных непосредственно с этими безобидными животными. Сын пурка, пуркоед, пуркаиб и так далее и тому подобное. Но как бы ни кичились талибы отвращением к пурка, им приходится их выращивать, причем в промышленных масштабах, и объемы производства растут с каждым годом. Оказывается, пурка-свинина – очень востребованный товар в остальных мирах. Также еще есть земледелие, но учитывая, что планеты на 70% покрыты пустынями, оно едва покрывает местный спрос. Ну вот в принципе и все, а нет, не все. Еще многие галифатцы занимаются самым обычным пиратством. Пираты космоса – обалдеть. Но удача благоволит далеко не каждому, сказывается невысокий уровень технологий, по сравнению с другими обжитыми мирами и сравнительная нищета. Почти все корабли галифатцев – морально и физически устаревший хлам, собраны со свалок и восстановлены. Своего производства звездолетов у них нет, а купить новый современный корабль могут единицы. И нам типа круто повезло, что нас купил именно представитель той самой единицы. Иначе мы бы все гарантированно передохли через пяток лет от постоянных разгерметизаций, на скорую руку залатанного корабля и отсутствия обыкновенной медицинской помощи в виде медкапсул. Ну и о жрачке и речи нет. Оказывается, нас тут отменно накормили, во как. В общем, информация оказалась полезная. Ну, о делах насущных. Летим мы на планету F56478bis. Правда, мне это вообще ни о чем не говорит, и летим работать мусорщиками. Но не теми, что бытовой мусор убирают, а есть тут такая профессия. Мусорщики – это такие ребята, которые собирают все более-менее ценное из техники и электроники на местах бывших боевых действий. Занятие это весьма опасное, некоторые боевые системы могут оставаться в строю еще многие годы, но и прибыльное. Говорят, если постараться, можно найти много ценных ништяков и поднять серьезные деньги. Вот наш местный шейх Хаситарак Умбахрам, будь он неладен, и замутил себе дельце на этой Ниве, и недурно приподнялся. А чтоб самому не рисковать, гоняет на мародерку рабов. Вот и весь сказ, только мы не на место космического сражения летим, там больше специалисты для разборки нужны, техники там, инженеры, а у нашего шейха денег их нанять нет, а летим на планету-свалку, куда несколько десятилетий все, кому не лень, сваливали битую и устаревшую военную технику, потому что зачастую переплавить выходит дороже, чем закупить новую. Ну это вопрос ценовой политики ведущих транскорпораций или еще чего там, мне толком объяснить никто не смог. Еще, оказывается, нам свезло то, что для разборки железяк нужна ясная голова и незатуманенный ум. Все-таки это сложное занятие и надо частенько шурупить извилинами. Поэтому нам не будут одевать спецустройства, которые называют рабские ошейники. Они лишают человека воли и пагубно влияют на мозги. Человек резко тупеет. Теперь я понял, почему Хасид так ревностно выяснял, не тупой ли я. Тут чисто профессиональное требование. Да к тому же спустя десяток лет, раб лишается разума и превращается в овощ. Ну насчет повезло, не знаю, уж больно эхо плохое у этого слова. Повезло зло. Ну, поживем увидим. 3. Сели на планету. Ну как сели? Я вообще ничего не почувствовал и не видел. Тут корабль типа. Избушка ни окон, ни дверей. Нам черный сказал, что сели и что мол. Господа ублюдки, пожалуйте на выход по одному, суки. Ну это он так вежливо с нами. Видать, пока летели, попривык к нам и теперь не хочет расставаться. Так расчувствовался, что нескольких доходяг вышвырнул из открытой аппарели корабля ударами ногой под задницу. Тех сразу подхватили под руки два талиба и отволокли под брезентовый навес. Ну а я прошмыгнул мимо черного и самостоятельно занял место под навесом. Ох, а навес то не зря. Местное светило жарило на всю катушку и над вездесущим песочком стояла марева. Эх, мля, пустыня что ли? Любят они ее, наверное, потому что я уже весь взапрел, а бородачам, хоть бы хны. Так то я сижу и уже охреневаю, а как работать? Печет что-то около 50 по Цельсию. Блин, да под таким солнышком 4-5 часов, и все, пиши пропало. О, черный говорил, работать можно в любое время суток. Ну тогда логичнее будет днем спать в укрытии, а ночью вкалывать. Если сейчас не погонит за ништяками, то буду ждать вечера. Не погнали. Корабль разгрузился и отвалил в небеса, обдав нас струями раскаленного воздуха. Дальше нас провели в жилые боксы и, усадив у круглого стола, дали жрать такую же кашу, как и на корабле. К моей радости, жрать мне хотелось еще больше, чем тогда, и я умял все до последнего кусочка, ну или комочка. В боксе было не так жарко, как на улице, и приятное ощущение полного желудка настраивало меня на хороший лад, а жизнь-то налаживается. Дальше нам раздали фотографии и подробные рисунки того, что нам надо было собирать. Я взял пакет с фотками и изучил несколько. Помимо всяких непонятных мне деталей, попалось очень много знакомых по прошлой работе механизмов. Вот это, зуб даю, электродвигатели. А это насосы высокого давления, топливные насосы, трансформаторы напряжения и генераторы тока. Еще было много фоток с изображениями устройств, очень сильно похожих на реактивные двигатели и турбины. А вот моим товарищам, по несчастью, было туго. Как я понял, они в этом ни хрена не секут, и зачастую подолгу пялились на фотки, причем держа их вверх ногами. Помочь что ли, подсказать? Да не, ребятушки, хрена вам. Продемонстрировать свою компетентность и потом тянуть лямку за всех, альтруизм, он конечно прививался на моей необъятной родине, мол, человек, человеку, товарищ и брат, или сам погибай, но товарища выручай, и так далее по списку, но тут, а про такие ситуации, догмы мертвых коммунистов ничего не советовали. Прививали, прививали, да не привили. Погибать не хочу, выручать не буду, братьев тут тоже не наблюдается, даже троюродных. Лучше не отсвечивать, прикинусь валенком и буду работать как все, а там посмотрим. После изучения фоток, нам показали карты поисков с отмеченными маркерами границ полигона, показали, где мы будем спать, жрать, ну и собственно санузел. А еще там был душ, круто. Только все экономно, учтено, нормировано, но можно после работы. Спать мы будем в помещении казарменного типа с двухъярусными койками. Ну ничего так, просторненько, чисто, не жарко. Есть соответственно в столовой, она же и комната отдыха, и комната брифинга. Жратву выдает нам специальный кухонный автомат. Подошел, ткнул первую клавишу, каша. Ткнул вторую, компот. Ну просто очень на него похоже. Все, жуй на здоровье. Только не больше 3 раз в сутки. Браслет, он же броском, всему ведет учет и на связи с автоматом. Лишнего не выдадут и не надейся. А вот напиток, похожий на черный крепкий чай, так это 5 раз в сутки. Только не сладкий. Видать, нам не положено. Ну и хрен с ним. Для меня и это почти царские условия. А эти все рыдают. То жрать мало, то пить мало, то спать жестковато, то времени на отдых почти нет. С хрена ли? 8 часов. 8. Мало. А моих домашних 6, ага, ну их нахрен, пойду подремаю и вечером, как жара спадет, пойду поработаю. По пути в казарму, прихватил с собой печатный мануал по управлению гравиплатформой и ее талью. Также там был раздел по пользованию плазменным резаком. Прикольная штука, я вам скажу. Топлива как такового не надо, только спецгенератор, магистрали, собственно сам инжектор. Генератор выдавал ток определенной частоты и подавал его через магистральный инжектор. А вот дальше были чудеса инопланетных технологий. Ток проходил через пару электродов со сложного многокомпонентного сплава, и вуаля, на выходе из инжектора дуга на пике с плазмой, режет практически все, а питается от энергоэлемента гравиплатформы. А что касаемо устройства самой платформы, то тут облом. Только инструкция, как управлять. Ну да размечтался. Так вот, взяли и раскрылись секреты антигравитационного привода. Ну выпадет случай, попробую и в этом разобраться. Прямо за жилым модулем через 0,5 километра начиналась свалка. Выйдя из модуля, я сказал двоим надзирателям, которые увлеченно играли во что-то типа нардов, что пошел на работу. На что они только махнули рукой и указали, где припаркована гравиплатформа. Ну не руками же тащить, Допустим, трехтонный генератор, а с платформой, пожалуйста, у нее вообще грузоподъемность 10 тонн, и перемещать ее легко, будто детскую коляску ведешь. Только вот не стоит забывать про инерцию, а еще на ней смонтирована электроталь. Вообще лафа, грузи, выгружай, кати, все для народа. Я и покатил, а свалка была грандиозная. Ептель, бескрайняя как океан куча техники. Насколько хватало глаз, всюду громоздились горы механизмов, танков, космических кораблей и прочего-прочего. Многие горы возвышались на десятки метров. Свалка уходила за горизонт. Мне стало немного не по себе. Мда, тут не на одну сотню лет грести. И если сюда сбрасывали все как есть, без обдиралова, то тут лежит настоящий клад ништяков. И это слишком лакомый кусок, чтобы хасид жрал его в одно рыло. Не подавился бы. Узнают ведь все равно. По опыту знаю, какой бы дружный коллектив не был, крысы есть всегда. Сдадут этот клондайк как пить дать. Войнушки на мою голову тут еще не хватало. До края свалки добрался достаточно быстро. Гравиплатформа, тихо подвывая движком, плыла за мной следом. Моторчик что ли какой на нее приладить, а то тянуть толкать можно, а вот ехать на ней самому нельзя. Пожалуй, поставлю себе этот пунктик первым. А вот и прибрежное мелководье этого океана технического забвения, ну или кладбища. Прошарив часа три и углубившись на пару километров, понял, что тут уже все выбрали до меня. Все, что оставалось, так это горы корпусов и различных сегментов металлоконструкций. Ну, значит, нам дальше. Внимательно обшаривая груды технохлама, углубился в территорию свалки еще километра на два. Пока прорезал проход в нагромождениях металла для гравиплатформы, освоился с плазменным резаком. Приличная штука, я вам скажу, этот резак. Если не резать бронеплиты обшивки техники, а подрезать места на соединениях и сами сегменты рам, то можно здорово сэкономить время. Уже окончательно стемнело, и на ночное небо вылезли сразу две луны. Одна размером с нашу луну, вторая поменьше. Видимость от света этих лун была неплохая, и я мог работать практически не пользуясь фонарем. Кстати, о времени, глянул на броском. 22:34. О, а его у меня еще навалом. Рассвет, как мне сказали, будет около 5 утра, а значит, еще могу кое-чего и накопать. Провозившись до 3 ночи, я добыл парочку топливных турбин, 3 комплекта топливопроводов высокого давления и один малый генератор с какого-то небольшого кораблика. Аппарат был сильно искорежен, и по всему левому борту были хорошо заметны пулевые отверстия нехилого калибра. В аккуратно 3 пальца, наверное, лупили из чего-то типа нашей зушки. На правом борту я нашел выходные отверстия, они были гораздо большего диаметра. Я приложил ладони, она едва прикрыла дыру. И это при том, что кораблик был бронирован. Даже горелка с трудом плавила пластину брони. Хренасе, нехилые тут у них пушечки. Корма корабля не пострадала, и вот оттуда я этот генератор и выудил. Из добра оставались еще 2 маршевых движка, но их демонтаж я решил пока отложить. Ну, очень хотелось поковыряться в том, что я уже надобывал. Итак, топливопроводы были сама простота. Длинная бесшовная труба из очень прочного нержавеющего металла, парочка электромагнитных клапанов. Их я определил по намотанным катушкам соленоидов и, собственно, флинцы под турбины. Сами же турбины были абсолютным аналогом нашим земным, но вместо подшипников здесь использовались втулки. Удивила сама смазка втулок. Эта гадость была как гель, имела кислотно-зеленый цвет и никак не оттиралась от ладоней. Изведя на эту гадость весь свой комплект тряпок, удалось оттереть зеленый цвет, но ладони по-прежнему были скользкими. Мдя, чудеса инопланетного химпрома, понимаешь. А вот генератор меня заинтриговал. Собственно, двухсегментная конструкция. Второй сегмент, самая обычная динамо-машина, ну, с учетом парочки хайтек-примочек. А вот первый, это вообще чудо инженерной мысли. Движок, который вращает динамо, работает по принципу газотурбины, но форсунки, распыляющие топливо для поджига, расположены не в точках приложения силы, а вообще в стороне от камеры сгорания. Само же приложение тяги осуществлялось при помощи катушки с мощным магнитным полем направленного действия, причем сами же катушки питались от динамо-машины, то есть, крутанул раз, и вперед. Е-май, это же вообще гениально. Посидев и почесав затылок от озадачившего меня впечатления, со вздохом собрав назад генератор, принялся за демонтаж маршевых двигателей. Провозился еще час, все-таки выволок один двигатель на место погрузки. Устал как скотина. По-хорошему, надо бы и в нем покопаться, но время поджимало, и я, погрузив весь свой улов на платформу, погнал на базу. На базе проводилось мероприятие под названием «Воспитательный процесс в действии». Двое наших надзирателей-бородачей очень увлеченно пинали одного из наших доходяг, причем тот уже лежал в позе зародыша и только подвывал после каждого удара ногами. В стороне лежало и скулило еще четверо моих товарищей по несчастью. Один лежал навзничь с открытыми глазами и не шевелился, а вдоль казармы в рядок стояли на коленях остальные рабы и, положив руки за голову, тихонько всхлипывали. Все это мероприятие оглашалось криками старающихся надзирателей из смеси матерщины и проклятий. Мне почему-то резко расхотелось подходить к базе, но броском уже начал пикать о регламенте времени. Нарочно шумя и прокашлившись в кулак, я подкатил груженную платформу к воротам склада. На меня обратил внимание один из бородачей. «А-а, вот из Чадын ленивый сын шлюхи. Гида тебя носит, та же работать не хочешь». Зарылон и быстро направился ко мне, занося дубинку для удара. Затем этот тип вышел из-за угла, что немного прикрывал мой груз, заметил мою груженную добром платформу и остановился, раскрыв рот, так и не опустив занесенную для удара по мне дубину. «Что ты там, ахит? Давай, отпусти этого синопурка, и иди сюда». Тут один раб, чтобы его не били, жье поебаться предлагает. Говорит, хер сосать-то же умеет. Паниль, этот, которого звали Ахит, опустил дубину и, почесав макушку прямо через свою челму, так и не сумев оторвать взгляд от моего груза, закричал в ответ: сахлип, оставь этого пыдара, потом с ним раберемся. Ты лучше посмотри, что нам этот притащил. Два талиба, насколько я понял, их звали Ахит и Сахлип, улыбаясь и довольно ухе, нарезали круги вокруг моей платформы. Один даже начал щупать каждую деталь, видимо, не поверив своим глазам. Каждое прикосновение сопровождалось радостным матерком и удовлетворенным покачиванием головы. После осмотра и ощупывания добра, мне приказали выгружать и, чинно расшаркивая, открыли ворота склада. Разгрузив и сложив весь мой улов в угол немаленького, но абсолютно пустующего склада, я припарковал платформу и подошел к одному из бородачей, кажется, это был Сахлип. «Хозяин, я все сделал. Пойду поем и отдохну». Вечером снова на работу отчитался я этому типу и хотел было пойти в казарму, но меня он надернул за руку. «Слющий, ты хорошо поработал, молодец, ты давай иди отдыхай, только недолго, бистро отдыхай, и снова иди работать, много будешь приносить, сделаем тебе жратвы на один раз больше, паниль, будешь не три раза кущить, а четыре, паниль». Я кивнул: «Спасибо, хозяин, буду больше работать, буду больше есть». «Правильно говоришь, будешь. Ну, я решил немного паковать, пока горячо, а что еще можно будет получить, и что надо для этого искать». Сахлип немного задумался и затем резко глянул мне в глаза. «Искины видел, знаешь». Я отрицательно покачал головой. Сахлип отвернулся и потянул меня за рукав в казарму. «Вот, смотри». На стол с громким шлепком упала папка с фотографиями. Я развернул. На фото изображены были матово-черные предметы в форме призмы. Размеры этих, как их назвал Сахлип, искинов были разные, от призмы с кулак, до размеров земного холодильника. Пока я изучал фотографии, Сахлип молчал, но только я захлопнул папку, он начал объяснять. Насколько я понял из торопливого и сбивчивого рассказа Сахлиба, искин, он же искусственный интеллект, по сути, вычислитель, суперкомпьютер, с огромной скоростью обработки данных и вшитой матрицей личности, саморазвивающаяся программа, очень крутая штука, и очень дорогая. Я призадумался, пытаясь вспомнить, где-то мне попадался на глаза такой предмет. Их в каталоге трофеев не было, и я, не зная, что это за хреновина, не стал его трогать. Вспомнил. Он был капитально примонтирован к конструкции одного корабля, и я не стал тупо тратить драгоценное время на его демонтаж. А оно, вот как обстоит дело. Карачи, за один искин, дам тебе сутки отдыха. Паниль, и талиб заговорщицки мне подмигнул. Ну-ну, ему куча бабла, а мне сутки на полежать. Ай, ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Слушай, а как я узнаю, рабочий он или нет? Не, ну правда, а то приволоку этому искин, а он негожий, побьет сгоря еще. Ай, не переживай, если он целый, то он работать будет. Паниль, ну раз так, и ладно, я поищу, ответил я Сахлибу. Ты поищи, хорошо поищи, а как найдешь, сюда не тащи, меня позовешь, и сам его заберу. Паниль, конечно, хозяин. Ай, молодец, воодушевленный сын Галифата, пританцовывая и, видимо, уже считая барыши, ускакал из казармы. Искин я нашел, это была призма из матово-черного материала, размерами с земной пылесос. На его демонтаж из искалеченного истребителя, Ушло несколько часов. Этот агрегат был упакован в бронекапсулу из очень тугоплавкого материала, поэтому резать плазмой приходилось долго. Я сильно боялся, что вырезая оплавлю корпус, и все мои труды пойдут псу под хвост, но все обошлось. Думал, на Искине, как и на наших процессорах, будет множество контактных лапок, но к моему удивлению, на основании его корпуса было всего 15 контактов. Причем все были одинакового размера и без пометок, и сразу определить, что куда подключается, было невозможно. Вообще сложилось впечатление, что это изделие не относится к изделиям местной промышленности. Допустим, практически все агрегаты были собраны на самых банальных болтах, заклепках и сварке, а этот образчик внеземных технологий был монолитным. Ни тебе швов, ни шурупов. Будто его изначально сделали абсолютно цельным. Надо будет у местных расспросить поподробнее об этом феномене. Пока грузил Искин на платформу, заметил моих подельников. Видимо, им надоело получать по башке и пришлось идти работать. Они вдвоем толкали перед собой одну гравиплатформу и, походя, собирали всякий откровенный хлам. Меня заметили, и я помахал им рукой. В ответ тишина. Две пары глаз уставились на мой Искин. Причем столько зависти было в них, столько злобы, что если бы их мысли были материальны, то я бы непременно сгорел на месте в гиене огненной. Ну пусть позлятся, толку-то, работать надо. Хрен на них, некогда мне. Немного пошарив, вытащил и погрузил еще парочку генераторов, и о чудо, целехонький движок. Пока возился, захотелось пить, а воды-то с собой нет. Просто ни во что было набрать, а фляги нам не выдавали. Рабу тут вообще не положено никаких личных вещей. Значит, стал вопрос о припасах, ну будем решать. Нашел небольшой баллон, где-то на 2 литра, алюминиевый. Только горлышка под пробку нет. Нашел и алюминиевый патрубок с резьбой и заглушку к нему. А чем припаять? Был бы паяльник или автоген какой. Посидел, покумекал. Точно, у меня же резак. А чем резак от автогена отличается? Правильно, меньшей мощностью. Полез разбирать. Нашел энерговод. Обычный медный кабель, идет от знергоячейки и до резака. Регулятора нет, а нам надо понизить ток. Нашел керамическую трубку от охладителя реактора, намотал упругой проволоки, готово сопротивление. Разрезал одну жилу кабеля и примотал в цепь свое изобретение. Включил резак, плазма из ярко-алой стала синей. Попробовал паять с куском алюминиевого провода. Нет, слабоват. Отмотал треть витков от своего сопротивления, включил, попробовал. Ура! Припаял пробку, примерился к ней, отрезал полосу из какого-то синтетического материала обивки. Припаял ушки на флягу и привязал полоску синтетики. Надел через плечо. Отлично, теперь у меня есть фляга для воды. Воодушевленный своим изобретением, с хорошим настроением нашел еще 2 движка от штурмовика. Ну все, пора на базу. Сахлеб встретил меня лично, много охал от радости. Помог выгрузить Искин и даже пожал мне руку. После разгрузки остального, меня пригласили к надзирательскому столу и долго похлопывали по плечам, благодаря за Искин. Даже предложили покурить их местный аналог марихуаны, под названием хуш. Я видел уже, как, обкурившись этой дряни, бородачи становились неадекватные. Себе я такого не хотел и поэтому вежливо отказался. Чем немного расстроил талибов, видимо, обломал им развлечение в качестве меня, укуренного, дурного и несущего всякий бред. Попил местного чая, поел, поспал. Сутки, данные мне в награду за Искин, провалялся на диване, бродил, смотрел, как бородачи лупят очередного ленивого раба, листал журналы с фотографиями оборудования. Не дождавшись конца срока, снова пошел в поле. Теперь я с запасом воды, и мне будет намного легче. Второй Искин я нашел спустя 4 суток. На этот раз, эта хреновина была размером с холодильник и также упакована в капитальную броню. Намучился, но достал. Снова видел подельников. Ходят они за мной, что ли? На мое удивление, один из них жрал гриб, зеленый такой и на длинной тонкой ножке. Видел я такие грибы пару раз, росли они небольшими группами в тени разбитых кораблей. Как такое может расти в песке, не знаю. От грибов шел гаденький такой запашок, и их ярко-зеленый цвет намекал на то, что их никак нельзя есть. А этот жрет и не кривится. Интересно. Дальше стемнело, и видимость резко снизилась. Подельники растворились в сумерках. Я дождался восхода луны, попив воды из моей новой фляги, углубился в лабиринт техномусора. «Ай, молодец!» — кричал Сахлеб и тискал меня в своих объятиях. «Надо же! Вторая Искин на щель! Вах, молодец! Ну я стою молчу! Пусть порадуются! Мне то что? Слющий, «Тебя как зовут?» — это уже Ахит спросил. «Николай, Никелей, Никиль, Ниль, Слющий, сложно имя твое». «Ну я пожал плечами. Имя, как имя. Давай мы тебя будем называть Наиль. Нравится, наверное. А что оно означает, я еще по земле знал, что у таких народов имена даются смыслом. Значит, добытчик достойный подарка». Панили он торжественно хлопнул в ладони. «Я понял. Да, мне нравится не. Ну а чё, если это хоть немного даст мне привилегий, почему бы и нет? Да имя Наиль вполне звучит и прилично. Это не какой-нибудь Мударгин или Хуль-Мухуль. Наиль мне нравится. Хорошенько выспавшийся и отожравшийся, я потопал на свалку. За эти сутки ничего особо не произошло. Доходяги продолжали таскать хлам и получать по морде. Меня никто не трогал, и я вполне себе свободно перемещался по базе. Даже мою флягу, висящую через плечо, надзиратели как будто не замечали. Подельники оказались нелюдимым народцем и вообще не шли ни на какой контакт. Каждый жил и работал сам по себе, за исключением двух парочек, что как-то нашли общий язык и проводили досуг и работали вместе. Одну пару доходяг, как я понял, связывали не совсем дружеские отношения, педики они короче. А вот вторая пара оказались бывшими сослуживцами каких-то там войск, вот и работали вместе. Со мной никто практически не общался, ну за исключением надзирателей. Вообще, после того, как мне дали новое имя, вокруг меня образовался некий вакуум. Доходяги меня обходили стороной и при встрече отводили глаза, но мне это было совершенно фиолетово, не лезут, и хорошо. Сегодняшний улов был небогат, все те же двигатели, генераторы и турбины. Нашел один корабельный реактор, но в печальном состоянии. Нужны были запчасти, и я его припрятал до лучших времен. Изучил реактор, занятный агрегат, примерно то же, что и генератор, но более мощный и сложный. Несколько турбин вращали парные динамо, и ускорялось это все мощными магнитными полями. Был также и контур охлаждения, но разобраться в нем не смог. Некоторые детали были разрушены, и я не проследил технологическую цепь принципа его работы. Питался реактор тем же топливом, что и генераторы. Разобрался и с липким зеленым гелем смазкой. На самом деле, это и есть топливо. Причем охеренно горючее и охеренно безопасное. Чтобы его поджечь, надо температура и особое магнитное поле, создаваемое специальным устройством. Иначе хоть плазмой его жги, не загорится. Ну и этот гель имел особую липучесть и обладал высокими смазывающими свойствами. Поэтому, получается два в одном, и горючее, и смазка. Чудеса. Пока погрузился, на меня вышли двое доходяг, и поглазев на мой груз, быстренько слиняли туда, откуда пришли. Я проводил их глазами, и у меня в душе кольнуло. Чита они так странно мельтешат, и помчались так, будто им свербит в задницах. Надо посмотреть, с чего бы это. Спрятал платформу в корпусину какого-то фрегата, тихонечко пошел следом за этими чудилами. Только взял чуть стороной. Опаньки, засаду на меня устроили. Аж вчетвером. Сидят, прижались к грудам железа. У каждого в руках по дубине или трубе, не сильно видно отсюда. Значит, те двое разведали, что уже загружаюсь и буду выходить. И вот тут они меня и гопстопнут. Хех, дурилы. Ну на что они рассчитывают? Ну отберут груз. Так я же пожалуюсь. А меня послушают надзиратели. Я же у них хоть и немного, но в доверии. И тогда этим чудилам, верная хана, хотят убить. А смысл? Кого доить тогда будут? Опять за свой хлам пиздюлей будут выхватывать. Убить от зависти? Ну так работайте. Кто ж не дает? Хрень какая-то, но факт остается фактом. Ждут, и ждут с оружием, и что делать, как назло, ничего в голову не шло, их четверо, я один, оружия у меня нет, ну возьму кусок трубы, ну помахаю, ну завалю одного-двоих, а остальные, нет, навалится толпой и тогда мне хана, значит надо их глушить по одному, точно, спрячусь, пусть не дождутся и начнут искать, разделится 100 пудов, вот тогда я их и покацаю. Сижу жду в импровизированной засаде, облюбовал для этого дела небольшую ложбинку среди корпусов каких-то монструозных танков, надо бы в них покопаться, но это на потом, а сейчас в поле зрения попал один из агрессоров, ага, крадется и трубу выставил перед собой, лошара, ну кто же так делает, я по своей юности, пай-мальчиком не был, нередко бывал в уличных драках и имел некоторые проблемы с законом, да все мы, с нашего района были скажем не подарками, но до откровенного криминала дело у меня не дошло, может просто повезло, может рано пошел работать и стало не до разборок, но в тюрьму не сел, а ведь многие из моих корешей сидят до сих пор, как они там, эх, Пока я предавался воспоминаниям, этот с трубой вышел справа от меня. Позиция была выгодная для меня, он просто не успеет развернуться и замахнуться трубой, и я напал. Просто бью ногой по руке, в которой труба, и на ходу добавляю кулаком ему в висок, упал и не шевелится. Труба со звоном ударилась в металл и покатилась по песку. Я, подобрав ее, меняю позицию. Так, шума я наделал, и это значит, что скоро сюда придут. Так и есть, прибежало трое. Все тут, а я получаюсь в стороне и у двоих за спинами. Нормально. Вот двое кинулись к лежащему и, присев на корточки, теребят бездыханного подельника. Один стоит ко мне спиной и что-то бормочет остальным. Отлично. Аккуратно выныриваю из укрытия и, хлопнув по затылку того, что стоял, не дожидаясь, пока он упадет, сразу рублю правого. Видно, только сейчас до левого доходит, что он остался один и его сейчас мочканут. Я не видел ни разу, чтоб так орали с перепугу. Епть, да он сам упал. Подхожу, пробую пульс. Нет пульса. Чего это он? Издох от разрыва сердца? Может, здоровье слабое? Нихера не ясно, но факт. Осмотрел остальных. Один, тот, которого завалил первым, жив, дышит, но без сознания. Остальные, готовы. Блин, интересно, будут ли их искать? Мда, надо спрятать тела. Связал первого, пусть пока полежит. Остальных стаскал в воронку в песке, вспомнил и поснимал с них броскомы. Те сразу засветились желтым. Сжег их горелкой. Затем, хорошенько присыпав трупы, при помощи тали накрыл братскую могилу корпусом танка. Еще раз осмотрел место потасовки, тщательно замел следы крови. Подхватил связанного пленника и, погрузив его на платформу, перевез на пару километров западнее. Затащил его внутрь какого-то бронетранспорта и начал приводить в чувство, для душевной беседы. Чудило пришло в себя и как на духу изложило мне всю хитрость их коварного плана в деталях. План был прост и тянул на классику жанра гоп-стоп. Так и есть, эти недоделанные горе-разбойники хотели меня ограбить и убить. А убить за то, что с местными чурками типа снюхался и балдею, а они, бедные несчастные, пашут, кровь проливают. Мда, вот кто вам, идиоты, мешал делать так же? Хрен знает. Ну и что мне с ним теперь делать? Свидетели мне не нужны, а то чует мое сердце, искать будут по-любому. Ведь за нас всех деньги плачены. Этот хмырь сдаст меня, и все. Меня немножко будут пытать, снова яйца будут резать, и я все расскажу как миленький. Потом проблемы. А оно мне надо? Правильно, нет. Я с силой повернул голову пленника к себе. Кто еще, кроме вас, знает о граблении?